золотой бросил искру свою и своей теплотой согрел душу мою. И надежда в груди затаилась моей. Что-то жду впереди от грядущих я дней. Оживило тепло, озарил меня свет. Я забыл, что прошло и чего во мне нет. Загорелась кровь жарче дня и огня. И светло, и тепло на душе у меня. Чувства полны добра, сердце бьется сильней. Оживил меня луч теплотою своей. Я с любовью иду на указанный путь, и от мук и тревог не волнуется грудь.